На этот раз меня прижало на охоте. Я огибал здоровенный муравейник, обитатели которого уже запечатали на зиму все входы и выходы, когда все вокруг понеслось с невероятной скоростью вниз и вперед. Остро кольнули глаза и искры звезд. Почти неосознанно я вскинул над головой сложенные лодочкой руки, ощущая, как некая бездушная сила разворачивает меня вокруг оси. Солнце выкатывалось над горизонтом, похожим на чашу. Потом начало опускаться, и я увидел летящую мне в лицо Европу. Это было так дико, что я зажмурился, а когда через миг заставил себя открыть глаза, на меня надвигалась скала. Еще секунду, и я увидел подземную гавань и оба драккара Лаури, лежащие на берегу. А в следующее мгновение я понял, что скала пуста. Не опустошена, нет, именно пуста, покинута. Первое, что я увидел, рухнув обратно к муравейнику, острие самодельного копья, покачивающееся перед моим левым глазом. «Да ну нафиг!» — заметил я, не пытаясь отстраниться. Копье сжимал, излишне сильно и нервно, мальчишка, на год два старше меня, одетый в яркую куртку с откинутым капюшоном, джинсы и высокие кроссовки, слегка веснушчатый, бледно-рыжий, с испуганными голубыми глазами. Руки у него дрожали. «Глаз выколешь», — дружелюбно добавил я, перейдя на английский. «Тебя как зовут?» «Ю», — он поперхнулся, сглотнул, дико глядя на меня, кашлянул и договорил. «Юджин Барнум». «Очень приятно», — я отвел ладонью копье от своего лица. «Олег, можно без фамилий?» Мальчишка попятился куда-то в направлении муравейника и с тихим треском исчез в буреломе. Слышно было, как он катится куда-то вниз. «С приобретением!» — вслух поздравил я себя.